«Возможно, — согласился Уимзи, — стоит попасть на страницы газет, и читающая публика уже не задумывается, с чем это связано. И все же... Ну да ладно. Значит, у него не было состояния? Абсолютно ничего. У нашей семьи никогда не было денег, лорд Питер, как и в семье моей жены. Мы самые те церковные мыши». Он слабо улыбнулся своей шутке. «Кроме Креморны Гарденс». «Кроме кого, прошу прощения?» «Тетки моей жены, пресловутой Креморны Гарденс, знаменитости 60-х годов». «О, Господи! Актрисы?» «Да». «Ну, конечно, ее имя нами никогда не упоминалось. Никто не пытался выяснить, где она взяла деньги. Вероятно, она их получила не более нечестным способом, чем зарабатывали деньги многие другие. Но в то время мы были так щепетильны. Более 50 лет мы не видели ее и ничего о ней не слышали. Наверное, она совсем уже впала в детство на старости лет. Я и представить себе не мог, что она до сих пор жива. Думаю, жива. Хотя ей должно быть уже, да, наверное, за 90. Конечно, Филипп никогда ничего не получал от нее. Это исключает убийство из корыстных побуждений. Кстати, а жизнь вашего сына была застрахована? Об этом я ничего не слышал. Среди его бумаг мы не нашли полиса, а, насколько я знаю, заявление на получение страховки ни от кого не поступало. Он не оставил долгов? Так, ерунду, считал лавочником. От силы фунтов 50. «Большое спасибо!» – вставая, промолвил Уимзи. «Это во многом проясняет дело. Боюсь, наш разговор не слишком далеко вас продвинул». «В любом случае, я теперь знаю, где мне искать», – ответил Уимзи. «А это экономит время. Спасибо, что приняли меня». «Ну что вы, можете задавать любые вопросы. Буду несказанно рад, если эту несчастную женщину оправдают». Уимзи еще раз поблагодарил пастора и вышел. Он уже отъехал на милю, когда его настигла запоздалая мысль. Развернув миссис Мердл, он вернулся к церкви, с трудом запихал пачку банкнот в отверстие ящика с надписью «На нужды церкви» и снова направился в город. Когда он продвигался по извилистым улочкам Сити, вдруг посетила новая идея, и вместо того, чтобы вернуться на Пикадилли, где он жил, Уимзи свернул на юг от Стрэнда, где располагалось издательство «Гримсби и Коул», которое публиковало труды Филиппа Бойза. После небольшого ожидания он был приглашен в кабинет мистера Коула. Мистер Коул оказался жизнерадостным толстячком, который страшно обрадовался тому, что знаменитый лорд Питер заинтересовался делом не менее знаменитого мистера Бойза. Уимзи сделал вид, что он, как коллекционер первых изданий, хотел бы приобрести экземпляры всех книг Филиппа Бойза. Мистер Коул выразил сожаление, что ничем не может помочь, а потом под влиянием дорогой сигары разоткровенничался. «Не хочу показаться циничным, дорогой лорд Питер», – промолвил он, откидываясь на спинку кресла, отчего три его подбородка сложились в 6 или 7 складок. «Но, между нами говоря, мистеру Бойзу очень повезло, что его убили таким образом. На лучшее он рассчитывать не мог. Через неделю после того, как стали известны результаты экспертизы, мы все распродали. Еще до начала процесса новые 2 тиража его последней книги разошлись по цене 7,5 шиллингов за экземпляр, а библиотеки требуют более ранние произведения, так что мы сейчас запускаем дополнительные тиражи. К несчастью, мы не сохранили наборов, так что наборщики теперь вынуждены работать круглосуточно. Сейчас брошюруют 3-шиллинговое издание, а далее планируется издание по шиллингу за экземпляр. Решительно в Лондоне вам ни за какие ковришки не удастся раздобыть первое издание. У меня есть только наши 5 экземпляров, но мы уже планируем сделать еще специальное мемориальное издание с портретами на бумаге ручной работы, с ограниченным количеством пронумерованных экземпляров по гинее за штуку. Это, конечно, не одно и то же, но... Уимзи попросил вставить его имя в список желающих и добавил. Печально, что автор уже ничего не выигрывает от этого. «Да, чрезвычайно печально», — согласился мистер Коул, сжимая свои толстые щеки руками, так что они образовали 2 продольные складки от носа до рта. И еще печальнее, что он уже ничего не напишет. Он был очень талантливым молодым человеком, лорд Питер. Мы всегда с мистером Гримсби будем гордиться тем, что смогли распознать его талант еще до того, как возникли какие-либо намеки на финансовую выгоду. Это заслуженный успех. Когда произведение талантливо, мы не печемся о материальной выгоде. «Да, иногда стоит пренебречь ею», – откликнулся Уимзи. «Как там сказано, много добрых дел сотворившие да получат за них многое воздаяние». Краткая молитва перед евангельским чтением на 25-е воскресенье после Троицы. «Именно так», – без энтузиазма ответил мистер Коул, но не потому, что был плохо знаком с англиканским молитвенником, не потому, что уловил насмешку в голосе собеседника. «Я получил огромное удовольствие от беседы с вами». «Жаль, что ничем не могу вам помочь с первыми изданиями». Уимзи заверил его, что он не в обиде, и, сердечно попрощавшись, сбежал по лестнице. Следующий визит он нанес мистеру Челленеру, литературному агенту Харриет Вейн. Челленер был резким, с армейскими замашками человечком, с темными спутанными волосами. «Бу?» – переспросил он, когда Уимзи представился и объяснил причину своего интереса к мисс Вейн. «Бум, конечно, есть. На самом деле это отвратительно, но ничего не поделаешь. При любых обстоятельствах должны делать все возможное для наших клиентов. Да, мы это просто обязаны делать. Книги мисс Вейн у нас в стране всегда продавались хорошо, тиражом около 3-4 тысяч экземпляров. Но, естественно, это дело сильно подхлестнуло покупателей». Последнюю книгу переиздали уже трижды, а новая, еще не опубликованная, уже имеет заказов на 7-тысячный тираж. То есть, с финансовой точки зрения, все к лучшему? Да. Но лично я не уверен, что такие ажиотажные распродажи идут на благо репутации автора. Это как ракета – взлетела и упала. Когда мисс Вейн освободят, я рад, что вы сказали «когда». А я и не рассматриваю никаких других вариантов. Так вот, когда это произойдет, интерес публики очень быстро сойдет на нет. Я, конечно же, подписываю сейчас самые выгодные контракты, которые дадут возможность издать следующие 3-4 книги, но единственное, что от меня зависит, это авансы. Реальные гонорары будут зависеть от реальной продажи. А тут я предвижу падение спроса. Однако, пока все идет хорошо с серией периодики. А это существенно с точки зрения быстрых поступлений. Короче, в целом, как бизнесмен, вы не слишком рады происшедшему. Нет. Не стану говорить, что лично меня все это очень опечалило, и я абсолютно уверен, что где-то допущена ошибка. А я думаю, то же самое, поддержал его Уимзи. Основываясь на том, что я знаю ваши светлости, я полагаю, ваша помощь – огромная удача для мисс Вейн. Благодарю вас. «Это книга о мышьяке. Вы не дадите мне взглянуть на нее?» «Конечно, если она сможет вам помочь». Он позвонил в колокольчик. «Мисс Уорбертон, принесите мне гранки смерти в пузырьке». «Да-да-да. Издатель требует, чтобы книга вышла как можно скорее. Когда мисс Вейн арестовали, она была еще не закончена. С редким мужеством и энергией мисс Вейн сделала последние доработки и сама внесла правку в корректуру. Естественно, все пришлось передавать через тюремные власти. Однако нам нечего было скрывать. Конечно, ей все известно о мышьяке. Здесь полный текст. Мисс Уорбертон, прошу, что-нибудь еще? Разве что еще один вопрос. Что вы думаете о Гримсби и Коуле? Никогда прежде не имел с ними дела, ответил мистер Челленер. Надеюсь, вы не собираетесь заключать с ними никаких контрактов, лорд Питер? «Пока не знаю. Тогда читайте внимательно условия договора. А лучше всего приносите его нам. Обещаю, что если когда-нибудь надумаю у них издаваться, то буду вести дела только через вас», – пообещал лорд Питер.